Глава 12. Вторая брачная ночь. «А ты уже хочешь развестись?» «Нет», — протянула я. «Тогда давай решать проблемы по мере их поступления». И точно. Его уверенный тон меня успокоил, и всю дорогу мы весело болтали. Мы вошли в отель, и Стив переменился в лице. Я посмотрела на него удивленно. «Что-то случилось?» Обеспокоенно спросила я, но он покрепче сжал меня в объятиях и потащил в сторону лифта. Двери закрылись, мы остались одни в кабинке. Я посмотрела на него изумленно, что еще за странности в поведении. Почему-то подумалось, что он меня обнимет или выкинет что-нибудь похожее. Это ведь Стив, вечно у него какие-то шуточки на уме. Но нет, он понизил голос и заговорщически спросил. «Видела?» Я честно мотнула головой. Понятия не имею, что я там должна была увидеть. Ну же, парень в холле, который стоял с газетой. Я улыбнулась, все еще думая, что он шутит. Конечно, не видела. Я же замужняя дама, разве мне можно смотреть на чужих парней? Он из охраны Брайана. Я видела, что возле машины Брайана стояла парочка мордоворотов. «Это есть охрана?» «Вполне может быть. Я их не рассматривала. Зачем? Каждый знает, все эти квадратные ребята на одно лицо». «И что это значит?» – испуганно спросила я. «Кажется, шуточек с поцелуями не будет, видно. Дело серьезное». «Это значит, что он за нами следит. Наверное, хочет доказать, что мы не настоящие муж и жена». Я потупилась. А что я могла сказать? Мы ведь и правда не настоящие муж и жена еще. Несмотря на венчание и свадебную вечеринку, того самого главного, что должно случаться между мужем и женой, между нами еще не было. И получается, вроде как по моей вине. «Послушай», — заговорила я серьезно и сама удивилась тому, каким несчастным звучал мой голос, ведь я всего-то была растеряна. «Но ведь если это необходимо, ну, наша договоренность, это значит, что мы можем...» «Ох, что за ступор такой! Я даже произнести этого вслух не могу». Но он не стал наблюдать за моими мучениями, взял мои руки в свои и сказал: «Я ничего не хочу от тебя по договору». Но слова «не по договору, а просто так» никак не хотели срываться с моих губ. Неужели так трудно признать, что он мне нравится, тем более, когда от этого так много зависит? Но почему-то сделать это было невозможно. «Тем более, что я все придумал», — весело сказал он. «Да уж, ненадолго, огорченный Стив. Это что-то, чего не может быть в природе». «И что же ты придумал?» — спросила я, но ответить он не успел. Лифт доехал до нужного этажа, а обсуждать такие вещи в коридоре, где нас могли подслушивать, было слишком опрометчиво. Так что я придержала свое любопытство. Мы вошли в номер, он закрыл дверь и вдруг сделал то, чего я ожидала от него меньше всего. Подхватил меня на руки, швырнул на кровать. Я лишь возмущенно пискнула, а он громко и с выражением проговорил: «О, детка, ты себе не представляешь, как ждал я, пока мы останемся, наконец, одни!» И плюхнулся рядом. Кровать жалобно пискнула, и я уже готова была последовать ее примеру. Да только Стив сделал большие страшные глаза и, прикрыв мне рот руками, зашептал на ухо: «А теперь, дорогая женушка, тебе придется стонать как можно громче. Не подведи меня, так сказать, не позволю пасть в грязь лицом». Он отстранился от меня и еще раз легонько подпрыгнул на кровати. И еще раз, и еще. Та жалобно пища стала биться в стену, издавая совершенно неприличные звуки. «О, ох!» – несмело простонала я. Получилось отвратительно, будто у меня радикулит, и я неудачно повернулась. «Ладно, в конце концов, на кону наследство, оно для Стива очень важно, так что можно постараться». «Ах, вышло уже получше». Стив поднял большой палец кверху и пробормотал: «Да, крошка». Лучше бы он этого не делал. Я едва сдержалась, чтобы не рассмеяться. Уткнувшись лицом в подушку, чтобы заглушить смешок, я снова выстонала. О-о-о-о! Все, дальше продолжать было невозможно. Смех разбирал меня, и я ничего не могла с этим поделать. Да уж, лучший способ посрамить Стива – это если наши надзиратели услышат, как я громко расхохочусь во время секса. Я упала лицом вниз и уткнулась носом в подушку. Так мои полузадушенные рыдания и всхлипы от смеха еще хоть как-то смогли сойти за стон. Через минуту рядом упал Стив. Он зажимал рот рукой. «Что ты творишь?» – прошипел он мне на ухо. «Мы же сейчас засыплемся!» Я сделала над собой усилие, чтобы хоть на минуту перестать булькать, и снова прошептала ему на ухо. «Тогда нужно остановиться. В конце концов, ты уверен, что это обязательно должно длиться так долго?» «Остановиться? Ну уж нет, обижаешь». Я бросила на него мимолетный взгляд и снова расхохоталась. Чтобы заглушить рыдание, я уткнулась носом ему в плечо. Забавная все-таки штука этот секс. Или не забавная? Вдруг в одну секунду все стало так не смешно, а серьезно. Его взгляд темный, глубокий, обжигающий. То, как Стив обнимает меня, прижимая к себе. То, как я втягиваю ноздрями его запах, касаясь щекой щеки. Совсем небольшое, микроскопическое движение, и вот наши губы встречаются. И мы целуемся. По-настоящему. И я точно знаю, зачем. И что будет после. И я готова. Наверное, уже давно готова. Я запускаю руки ему под майку, с удовольствием ощущая под пальцами упругие бугры мышц. Слышу, как он задыхается от этой простой ласки, сжимает меня, вдавливает в себя. И не хочу сопротивляться, наоборот, выгибаюсь навстречу, ближе, сильнее, крепче. Наш поцелуй больше не похож на поцелуй. Это схватка, борьба, страсть в чистом виде. Это та самая точка, в которой соединяются два человеческих существа в одно. Стив осторожно запускает руку мне под блузку, а потом все смелее и смелее поднимается по животу. Его пальцы скользят под кружево бюстгальтера, и меня словно прошибает электрическим током с головы до ног. Воздух заканчивается, становится комом в горле, и я могу выдохнуть только вместе со стоном. «Стив, мне хочется называть его имя», ерошить его волосы и целовать, изучая каждую точку, каждую родинку. Но я не успеваю. Неуловимое резкое движение, и моя блузка вместе с бюстгальтером летят за пределы кровати. Легкое, прохладное прикосновение воздуха из кондиционера тут же сменилось жаром горячего тела. Стив успел избавиться от майки и теперь прижимал меня к себе. Это было так интимно. Так близко, касаться телами, ощущать его не короткими прикосновениями рук, а сразу всего. О, мне казалось, я сейчас заплачу от волнения, от того, насколько остро чувствую Стива в этот момент. Неужели возможно быть еще ближе, чем мы сейчас? Конечно, возможно. И сейчас эта возможность станет реальностью. Детка. «Ты...» Стив бормотал какие-то нежности, задыхаясь, целуя шею, ключицы, спускаясь к груди, а когда его губы коснулись вершинки груди, я уже не могла сдержать вскрика. Эта ласка, невыносимо сладкая, рождала такой сильный отклик в теле, что хотелось кричать от наслаждения. Я думала, что ничего ярче и прекраснее не может быть. О, как я ошибалась! Рука Стива скользнула мне под юбку. Я замерла от страха и предвкушения. Ловкие пальцы сдвинули в сторону тонкий шелк трусиков, нежно погладили чувствительную кожу и осторожно коснулись самой чувствительной точки. Надавили. О, это было невероятно! Жаркие волны наслаждения растекались по всему телу, перед глазами все плыло, а он продолжал этот невозможный танец, возводя меня все выше и выше к совершенно непостижимому удовольствию. Я потеряла контроль, хрипло стонала, изгибалась, бесстыже подавалась бедрами ему навстречу, сжимала ноги, чтобы сделать эти прикосновения еще ярче, еще ощутимее. И вот, когда мне казалось, что удовольствие не может быть сильнее, весь мир взорвался, рассыпался золотыми искрами, распался. Мне кажется, я кричала и плакала, и... О, я не знаю, что делала, словно меня уже не было ни в этом мире, ни в этом теле. «Ну что?» — тяжело сказала я. «Наблюдатели будут довольны?» «Еще бы!» — хрипло ответил он. Посмотрел на меня потемневшим взглядом и сказал еще тише. «Ну что, детка, теперь ты готова?» Я лишь ненадолго запнулась, прежде чем сказать «да». И тут же он ловко стащил последнее, что было на мне, юбку и трусики. Я осталась перед ним совершенно обнаженной. Задрожала то ли от прохлады, то ли от волнения. «Да», — сказала я, — «не столько ему, сколько себе».